Глава четвертая. Аспиранка. В тот час, когда Монголу, Савелию Кушеву и Мириам Адлер оставалось каких-то пара часов до смерти, на другом конце мира, в однокомнатной квартире на улице Новой города Славина, проснулась Лиза Гутник. Проснувшись, первым делом она отметила два факта. Первый — выпивать она не умеет совершенно, и второй — ее карьера на поприще науки — завершилась. Вот и вчера, оплакивая неудачу, Лиза сидела на кухне своей подруги Вероники, размазывая по щекам слезы и жаловалась, что ее никто не понимает. На кафедре разгромили ее доклад как лженаучный, а руководитель Пеш домогался грязным образом. «Трогал меня за колено», — с ненавистью говорила Лиза, — «представляешь? Положил свою мерзкую лапу мне на колено, ты только подумай». И Вероника сочувственно вздыхала и подливала подруге шампанское. Такими темпами Лиза очень быстро напилась до состояния, когда горе от пережитого унижения вытеснило заботу о том, как бы дойти до кровати на собственных ногах. Теперь наступил новый день, а вместе с ним груз забот, отодвинутых на второй план, навалился с новой пугающей силой. «Что же мне теперь делать?» — спросила себя Лиза. Всю свою жизнь она стремилась стать кем-то, стать лучше. Лиза осталась сиротой в 3 года и до 10 лет жила в детском доме, среди таких же обделенных детей. Родителей она не помнила, остались лишь обрывки воспоминаний, а уж тем более никто не мог сказать с уверенностью, что с ними стало. Директор детского дома утверждал, что произошла авиакатастрофа. Воспитательница толковала про пожар, во время которого сгорели все важные документы, а все, что помнила 3-летняя малышка, — это свое имя. Когда Лизе исполнилось 10, она попала в приемную семью Гутником, и, надо отдать им должное, добрые люди старались окружить ее заботой. Лиза даже походила на приемную мать, такая же пухлощекая, курносая и русоволосая. Со сводными братьями Лиза также общалась прекрасно. Она была покладистой девочкой, а мальчишки опекали новоявленную сестренку и до сих пор продолжали ее любить, потому что она всегда оставалась для них младшенькой. Лизе с ее природным прилежанием не составило особого труда окончить институт, получить биологическую специальность и продолжить обучение в аспирантуре. Преподаватели пророчили неплохое будущее на этом поприще, пока однажды Лиза не наткнулась на архивы в разделе «Криптозоология сумеречной эпохи», завороженная открывшейся ей тайной наукой. Лиза проводила вечера в библиотеке, и со страниц древних фолиантов и новейших журналов в ее знакомый, привычный и живущий по логическим законам мир просачивались таинственные чудовища. Раванский зверь, ворующий домашнюю птицу и съедающий только головы, червь из глубин вулканической Йерты, исполинский озерный змей Йоркум, бесформенный и страшный кровосос Укела Момба и прочее. Значительную часть криптидов авторы легенд помещали в северные территории, еще не изученные и малозаселенные людьми. Там выпадали радиоактивные дожди и высились рыжие леса, вобравшие в себя столько рентген, что светились в темноте, и это царство тумана и меди очаровывало романтичную Лизу. Вторая дорожка первой кассеты. Потом Лизе в руки попалась книга «Сумеречная эпоха. Эволюция мифов» перспективного ученого Турия, и, прочитав ее, Лиза окончательно решила посвятить себя криптозоологии. Но разработки, начатые никому неизвестной 23-летней аспиранткой Гутник, не нашли одобрения у ректората. Для Лизы это был провал. Заварив зеленого чая, немного поплакав, Лиза решила взять себя в руки и действовать. «Подумаешь, Пеш», — размышляла она, — «да кто он такой, в общем-то? Ублюдок и извращенец. Ух, мне бы только подняться, я ему все припомню». Она сжала кулачки, на мгновение погрузившись в сладкие мечты о мести. Потом вздохнула, тряхнула копной русых волос. «Нет», — сказала себе, — «не получится». Против меня выступил весь ректорат, а это уже не один Пеш. Значит, надо что? Надо найти единомышленников, кто разделяет мои взгляды и сможет доказать, что это все вовсе не выдумки, а реально существующие, научно обоснованные факты. Решив так, Лиза воспрянула духом. Приготовив геркулесовую кашу и нарезав сыра, девушка начала перебирать всех знакомых ей ученых, проводивших исследования в этой области. Аптен был старым маразматиком, Шехтеля поймали на подделке чучела вирской свистухи из подручных материалов и шкур хорьков обыкновенных, Хеннера вовсе никто не принимал всерьез после скандальных статей в желтой прессе. И когда Лиза уже начала отчаиваться, в голову пришла немного сумасшедшая, но такая реальная мысль. Она даже удивилась, почему не подумала об этом раньше. Сумеречная эпоха, эволюция мифов была для нее настольной книгой. «В самом деле, почему не Торий?» — подумала она. «Не убудет же с меня, если я запишусь к нему на собеседование. Даже если прогонит. Что ж, попытка не пытка, а терять мне нечего». В глубине души она лелеяла надежду, что Торий и примет ее, и выслушает. Она не будет слишком настойчива, верно? Она не станет подделывать ничьи чучела и докучать детской верой в тайных чудовищ. Вера — удел религиозных фанатиков, а двигатель науки — сомнение. Приняв решение, ободренная Лиза принялась собирать вещи. До столицы было 8 часов на поезде, а еще надо заказать билеты и рассортировать все свои наработки, и заказать в аптеке несколько упаковок инсулина. Еще одной причиной, по которой Лиза не переносила спиртное, был ее сахарный диабет.